Глава 14. Солдатский скарб. Наш сарай стоит в глубине двора фермы Немых, помещение низкое, как землянка. Нам всегда отводятся только землянки, даже в домах. Когда пройдешь двор, где навоз, хлюпая, уходит из-под ног, или когда обойдешь навозную жижу, с трудом удерживая равновесие на узкой каменной обочине, и посмотришь в дверь сарая, сперва не видно ничего. Но, вглядываясь в темноту, начинаешь смутно различать мрачное помещение, где какие-то черные фигуры сидят на корточках, лежат или ходят из угла в угол. В глубине справа и слева дрожит бледное пламя двух свечей, окруженное гало, как апрельская луна. При их свете можно, наконец, разобрать, что эти фигуры — люди, изо рта которых вылетает пар или густой дым. В этот вечер в нашей берлоге, куда я пробираюсь с предосторожностями, все взволнованы. Завтра утром нас отправляют в окопы, и жильцы сарая начинают укладывать вещи. Ослепленный темнотой, которая навалилась на меня после светлых сумерек, я все же довольно удачно лавирую среди фляг, котелков и предметов снаряжения, валяющихся на земле, затем невзначай натыкаюсь на солдатские хлебы, нагроможденные посреди сарая, словно камни на стройке. Добираюсь до своего угла. Там сидит на корточках огромное, шарообразное, косматое существо в овчине, склонившееся над кучей мелких, поблескивающих предметов. Я хлопаю его по спине. Солдат оборачивается, и при мерцании свечи, она вставлена в кольцо, воткнутого в землю штыка, я различаю часть лица, один глаз, кончик уса и угол приоткрытого рта. Человек благодушно ворчит и опять принимается разглядывать свой скарб. «Что ты тут делаешь?» «Укладываюсь, укладываюсь». Мнимый разбойник, подсчитывающий добычу, оказывается никто иной, как мой товарищ Вальпат. Теперь я вижу, что он делает. Он свернул в четверо полотнище палатки, положил его на постель, ну, то есть на выданную ему охапку соломы, и на этом ковре разложил содержимое своих карманов. Это целый склад, который Вальпат пожирает глазами, как заботливая хозяйка, и настороженно следит, чтобы никто не наступил на его добро. Я рассматриваю эту богатую выставку. Платок, трубка, кисет, где лежат еще листки папиросной бумаги, нож, кошелек и огниво, необходимые предметы солдатского обихода, два обрывка кожаных шнурков, обвившиеся, как земляные черви, вокруг часов, вложенных в потускневший от старости целлулоидный футляр, круглое зеркальце и другое, четырехугольное, правда, разбитое, но наилучшего качества, с граненными краями, пузырек скипидара, пузырек с минеральным маслом, почти пустой, и еще один пустой пузырек, бляха от немецкого пояса с надписью «Готметунс», кисточка темляка того же происхождения, завернутая в бумагу авиастрела, похожая на стальной карандаш, острая, как игла, складные ножницы и стеклянная трубочка с аспирином, в которой лежат также таблетки опиума, несколько жестяных коробок. Заметив, что я рассматриваю его имущество, Вальпат дает мне объяснение. Вот старая офицерская замшевая перчатка. Я срезаю пальцы, чтобы затыкать дуло моего самострела. Вот телефонная проволока. Только проволокой можно пришивать к шинели пуговицы, ну, если хочешь, чтобы они держались. А здесь что? Здесь белые нитки, крепкие, не такие, какими шьют выдаваемое нам обмундирование. Те нитки вытягиваются, как макароны на вилке. А вот набор иголок. Я воткнул их в открытку. Английские булавки отдельно, вот там. А вот мои бумажки, целая библиотека. Действительно, на выставке предметов, выложенных из карманов Вальпата, поразительное количество бумаг. Фиолетовый пакетик с почтовой бумагой, воинский билет, переплет затвердел, запылился, словно кожа старого бродяги обтрепался и съежился, клеенчатая облезлая тетрадка, набитая письмами и фотографиями, среди них почетное место занимает карточка жены и детей. Из связки пожелтевших и почерневших бумаг Вальпат вытаскивает эту фотографию и снова показывает ее мне. Я лишний раз знакомлюсь с мадам Вальпат, пышногрудой женщиной с рыхлыми, безвольными чертами лица, сидящей между двумя мальчуганами в белых воротничках, старший худой, младший круглый, как мяч. А у меня, — говорит 20-летний Бике, — только карточка моих стариков. Он подносит к свече фотографию старика и старухи, они глядят на нас. У них благонравный вид, как у детишек Вальпата. У меня тоже есть карточка жены и детей, — говорит другой. Я никогда не расстаюсь с фотографией моего выводка. Ну что ж, каждый носит при себе свою родню, — прибавляет третий. Странное дело, — замечает Барк, — если слишком часто смотреть на карточку, она изнашивается. Не надо долго глазеть на нее. Не знаю, что там происходит, а только в конце концов сходство пропадает. Правда, — говорит Блэр, — я тоже так считаю. В моих бумажонках есть даже карта этой местности, — продолжает Вальпат. Он разворачивает карту. Она истерлась по краям, стала прозрачной на сгибах и напоминает шторы, сшитые из отдельных квадратов. А вот еще газета, — он показывает мне статью о солдатах, — и книга. Это роман ценой в 25 сантимов под заглавием «Дважды девственница». И, кроме того, клочок газеты «Этампская пчела». Не знаю, зачем я его припрятал. Наверное, не зря. На свежую голову вспомню. А вот колода карт, бумажная доска для игры в шашки и сами шашки из чего-то вроде папье-маше. Подошедший Барк смотрит на эту сцену и говорит, «У меня в карманах еще больше разной разности». Он обращается к Вальпату. «А есть у тебя немецкий воинский билет, гнида ползучая? А пузырек с йодом? А браунинг? Вот у меня все это есть, да еще два ножа в придачу». «На кой мне револьвер или немецкий билет?» — возражает Вальпат. «Я мог бы иметь два ножа и даже десяток, но с меня довольно и одного». «Как сказать?» — возражает Барк. «А есть у тебя металлические пуговицы? Эх ты, задница!» «У меня они в кармане», — восклицает Бекюв. «Солдат не может обойтись без них», — уверяет Ламюс. «Штаны нипочем не будут держаться на помочах». «А у меня всегда под рукой в кармане набор инструментов», — говорит Блэр. Он вытаскивает их, они лежат в мешочке от противогазовой маски, он потрясает ими. Позвякивают напильники, трехгранные и обыкновенные, звенят алюминиевые колечки. «А у меня всегда при себе веревка. Вот это полезная штука», — говорит Бике. «Но не так, как гвозди», — возражает ППН и показывает три гвоздя, большой, средний и маленький. Один за другим солдаты вступают в беседу, продолжая в то же время работать. Мы привыкаем к полумраку. Тут капрал Салавер, заслуживший прозвище «Золотые руки», вставляет свечу в люстру, которую он смастерил из коробки от камамбера и проволоки. Мы зажигаем свет, и под этой люстрой каждый любовно, как мать детьми, похваляется содержимым своих карманов. «Прежде всего, сколько их у нас?» «Чё, карманов?» 18, отвечает кто-то, — конечно. «Как он, человек цифра?» 18 карманов! Изогнул, крыса дохлая! — восклицает толстяк Ламюс. «Да-да, 18, — настаивает Кокон. «Посчитай-ка, раз ты такой умный!» Ламюс хочет проверить. Он подносит руку к огарку, чтобы сосчитать вернее, и начинает загибать свои толстые бурые пальцы. «Два висячих задних кармана в шинели, карман для перевязочных материалов, который служит для табака, два внутренних кармана в шинели, спереди, да на каждом боку два внешних кармана с клапаном, три кармана в штанах, ну, даже 3,5, ведь есть еще передний карманчик. Я держу в нем компас», — объявляет Фарфаде. «А я шнур от трута. А я, — говорит Терлуар, — маленький свисток. Его мне прислала жена, она написала мне так. Если тебя ранят в сражении, свистни, чтобы товарищи поспешили спасти тебе жизнь». Все смеются над этой простодушной фразой. Тюлак вступает в беседу и снисходительно говорит Терлуару. «Они там в тылу не знают, что такое война. А если ты заговоришь о тыле, то сам понесешь околесицу». «Ну, этого кармана мы считать не будем, он слишком мал», — говорит Салавер. «Итого 10. В куртке 4. Пока только 14». «Еще два кармана для патронов. Это новые карманы, они держатся на ремнях». 16, объявляет Салавер. «Эх ты, раззява, да погляди на мою куртку. А эти два кармана ты не сосчитал? Это штатские карманы. Дома ты держишь в них платок для соплей, табак и адреса заказчиков, куда тебе нужно отвезти товар. 18! Объявляет Салавер торжественно, как аукционист. 18, правильно. Присуждено. В эту минуту кто-то спотыкается о каменный порог, раздаются гулкие шаги, как будто конь бьет копытом, фыркает и чертыхается. После короткого молчания чей-то зычный голос повелительно орет: «Эй, вы там, укладывайтесь! Смотрите, чтобы к вечеру все было готово! И чтобы свертки были прочны! Нынче идем на передовую, и даже, возможно, будет жаркое дело!» «Ладно, ладно», — рассеянно отвечают несколько солдат. «Как пишется имя Арнес?» — спрашивает Бенек. Он стоит на четвереньках и выводит карандашом адрес на конверте. Как он диктует ему по буквам «Эрнест», а унтер смывается и повторяет то же самое распоряжение у соседней двери. Блэр берет слово и говорит: «Слушайте, ребята, всегда держите флягу в кармане. Уж я пробовал держать ее и тут, и там, но удобнее всего в кармане, верьте мне. Если ты в походе, в полном снаряжении или в окопах, налегке, все равно она у тебя всегда под рукой, на всякий случай. Бывает, у товарища есть винцо, и он хочет тебе добра и говорит: дай-ка твою флягу. Или, скажем, по дороге попадается виноторговец. Да, друзья, послушайтесь меня, и вы не пожалеете. Держите флягу в кармане». «Как бы не так», — отвечает Ламюс. «Ни почем я не положу флягу в карман. Это чепуха на постном масле, ни больше, ни меньше. Лучше привесить ее на крючке к ремню». «Нет, лучше привязать ее к пуговице шинели, как противогазовую маску. А то снимаешь снаряжение вместе с ним флягу, а тут попадется случай купить венца, и ты останешься с носом». «У меня немецкая фляжка», — говорит Барк. «Она плоская, ее можно держать в боковом кармане. Она отлично входит и в подсумок, если патроны выбросить или пересыпать в сумку». «Немецкая фляга никуда не годится», — возражает Пепен. «Она не держится стоймя, только место занимает». «Погоди, морда», — говорит Тирет, не лишенный сообразительности. «Если мы пойдем в атаку, как сказал унтер, ты, может, найдешь немецкую флягу, вот будет здорово». «Унтер правда это говорил», — замечает Эдор, — «но он сам не знает». «В немецкой фляге больше четверти литра», — заявляет Кокон. «А точная вместимость четверти отмечается у них чертой пониже горлышка. Всегда выгодно иметь флягу побольше. Ведь если твоя фляга вмещает ровно четверть кофе или вина, или святой водицы, или чего другого, ее надо наполнить до краев, а это никогда не делается при раздаче. А если и делается, все равно ты сам прольешь». «Еще бы, конечно, не делается», — говорит Паради, возмущенный воспоминанием об этой несправедливости. «Капрал при раздаче сунет во флягу палец, да еще похлопает раза два по дну. Словом, тебя надувают на одну треть, и ты оказываешься в убытке». «Правильно», — говорит Барк, — «но слишком большая фляга тоже невыгодна. Раздатчик тебе не доверяет, боится налить лишку, и потому не доливает, и тебе почти ничего не достается». Между тем Вальпат рассовывает по карманам выставленные им предметы. Когда доходит очередь до кошелька, Вальпат смотрит на него с жалостью. «Совсем отощал, бедняга. Он считает 3 франка. Эх, брат, надо тебе опять потолстеть, а то на обратном пути у меня не будет ни шиша». «Не у тебя одного пусто в кошельке. Солдат тратит больше, чем зарабатывает, это уж так. Спрашивается, что было бы с нами, если бы мы жили только на жаловании?» Паради отвечает с корнелевской простотой: «Подохли бы. Смотрите, у меня в кармане вот что, никогда с ним не расстаюсь». И Пепен весело показывает серебряный столовый прибор. «Он принадлежал той обезьяне, у которой мы жили в Гран-Рузуа. Может быть, он принадлежит ей теперь?» Пепен отвечает неопределенным жестом, выражающим одновременно и гордость, и скромность. Вдруг он смелеет, улыбается и говорит: «Знаю я эту старую ведьму. Теперь она до конца жизни по всем углам будет искать свой прибор». «А мне, — говорит Вальпат, — удалось стибрить только пару ножниц. Другим везет, а мне нет. Зато уж и берегу я эти ножницы, хотя, можно сказать, они мне ни к чему. Я стянул несколько вещиц, да что толку, пустяковые. Саперы всегда успевали спереть до меня. Что ни делай, всегда кто-нибудь тебя опередит. Ну да ничего. «Эй, вы, кому дать йоду?» — кричит санитар Сакрон. «Я берегу письма жены», — говорит Блэр. «Я их отсылаю обратно». «А я берегу, вот они». Эдор вытаскивает связку потертых, засаленных бумажек, черноту которых стыдливо скрывает полумрак. «Я их берегу, иногда перечитываю. Когда холодно и не в моготу, я их перечитываю. Но это не согревает, но все-таки кажется, будто становится теплее». В этих словах таится глубокий смысл. Многие поднимают голову и говорят «да». «Да, правильно». Разговор ведется бессвязно. В глубине сарая копошатся огромные тени, по углам сгущается мрак и мерцают редкие свечи. Люди как-то странно мельтешат передо мной, ходят взад и вперед, нагибаются, даже ложатся на пол. Они деловито говорят сами с собой или окликают друг друга, и то и дело натыкаются на кучи наваленных вещей. Солдаты показывают друг другу свои сокровища. «На, погляди», — говорит один. «Ну и штука», — завистливо отвечает другой. «Каждый хочет иметь все то, чего у него нет». У нас во взводе есть баснословные сокровища, предметы всеобщей зависти. Например, двухлитровая фляга Барка, раздутая умелым холостым выстрелом и вмещающая теперь 2,5 литра. Нож Бертрана, знаменитый нож с роговым черенком. Среди суеты и шума каждый искоса посматривает на эти музейные экспонаты, потом опять, не отрываясь, глядит только на собственный скарб и старается привести его в порядок. Какой это, ей-богу, жалкий скарб. Все, сделанное для солдатского обихода, уродливо, скверного качества, начиная от башмаков с картонными подметками до плохо скроенной, плохо сшитой формы из гнилого, плохо окрашенного сукна. Оно просвечивает, как промокательная бумага, выцветает на солнце за один день, промокает от дождя за один час. Ремни перетираются и рвутся, словно веревочные, не выдержав тяжести винтовки. Фланелевое белье тоньше бумажного, а табак похож на солому. Мартро стоит рядом со мной. Он указывает мне на товарищей. «Погляди, как эти бедняги рассматривают свое добро. Не дать мне взять матери, заглядевшиеся на своих ребят. А послушай, как они называют свои штуковины. Вот этот, к примеру, говорит «мой нож». Так отец бы сказал о своем сыне: «мой Леон», «мой Шарль» или «мой Адольф». И знаешь, они просто не могут брать с собой меньше клади. Не то, что они этого хотят. Ведь от нашего ремесла сил не прибавляется, правда? Они могут. Они слишком любят свой скарб. Поклажа. Она чудовищно тяжела. И солдаты знают, что от каждого лишнего предмета, от каждой вещи она становится еще мучительней. Ведь кроме того, что суешь в карманы и сумки, еще взваливаешь тяжелый груз себе на спину. Ранец — это сундук и даже шкаф. И старый солдат великолепно умеет его набивать, искусно укладывая вещи и съестные припасы. Кроме положенного по уставу обязательного груза, 2 коробки говяжьих консервов, 2 сухарей, 2 плитки кофе, 2 пакета супа, мешочек сахара, смена белья и запасные башмаки, мы ухитряемся втиснуть туда еще 2 коробок консервов, табак, шоколад, свечи, плетеные туфли, даже мыло, спиртовку, сухой спирт и вязаные вещи. Да еще одеяло, одеяльце для ног, полотнище палатки, мелкие инструменты, котелок и лагерные принадлежности. Вот поклажа и растет, увеличивается, разбухает, становится огромной и тяжелой. Мой сосед прав. Отмахав много километров по дорогам и ходам сообщения, солдат дает себе обещание избавиться от уймы лишних вещей, освободиться от этого ярма. Но каждый раз, готовясь двинуться дальше, он опять наваливает на плечи ту же изнурительную, сверхчеловеческую ношу и никак не может с ней расстаться, хоть и вечно ее проклинает. «Иные ловкачи умеют устраиваться», — говорит Ламюс. «Они ухитряются положить кое-что в ротную повозку или в санитарный фургон. Я знаю одного парня. У него 2 новые рубахи и 1 пара кальсон в ящике у унтера. Но понимаешь, ведь в роте 250 человек. Фокус этот известен, и мало кто может им воспользоваться, только офицеры. Чем больше у них нашивок, тем ловчее они прячут свой скарб. Да еще майор иной раз осмотрит повозки и если найдет там твое барахло, выбросит его прямо на дорогу. К черту, а то еще выругает тебя и посадит под арест. В начале войны было легко. Некоторые, я сам видел, везли сумки и даже ранец в детской колясочке. Эх, хорошее было времечко, а теперь все переменилось. Вальпат остается глух ко всем этим речам, закутавшись в одеяло, как в шаль, похожий на старую ведьму, он вертится вокруг какого-то предмета, лежащего на земле. «Не знаю», — говорит он, не обращаясь ни к кому в отдельности, — «взять этот поганый бидон или нет? Он у нас единственный во взводе, я всегда таскал его с собой. Так-то оно так, но он дырявый, течет из него, что твое сито. Он никак не может решиться. Это настоящая сцена расставания». Барк поглядывает на него со стороны и, посмеиваясь, бормочет: «Дохлятина старая, полоумный», но тут же умолкает. В конце концов, на его месте всякий был бы таким же болваном. Вальпат откладывает решение: «Посмотрю завтра утром, когда уложу ранец». Солдаты осматривают и набивают карманы, потом доходит очередь до сумок и подсумков. Барк поучает нас, как втиснуть 200 патронов в 3 подсумка. Пачками невозможно. Патроны надо распаковать и положить их рядками, стаймя, один головкой вверх, другой вниз. Так можно набить каждый подсумок до отказа и сделать себе пояс весом в 6 кило. Винтовка уже вычищена, проверяют обмотку казенной части и затыкают дуло. Эта предосторожность необходима в окопной войне. Каждый должен легко находить свою винтовку. Я сделал зарубки на ремне. Видишь, я вырезал край. А я привязал к ремню шнурок от башмака. Так я узнаю его и на глаз, и на ощупь. А я прицепил металлическую пуговицу. Верное дело. В темноте я ее тотчас же нащупаю и узнаю свой карабин. Понимаешь, ведь иным ребятам на все наплевать. Пока товарищ чистит винтовку, они бьют баклуши. Потом, не торопясь, тихонько хватают винтовку того растяпа, кто ее почистил, и даже так обнаглеют, что скажут: «Капитан, у меня винтовка чистехонькая, all right». Но со мной этот номер не пройдет. Это система И. А от системы И мне блевать хочется. Хотя все винтовки одинаковые, они все же отличаются друг от дружки, как почерки. «Чудно и непонятно», — говорит мне Мартро. «Завтра мы идем в окопы, а до сих пор нет еще ни пьянства, ни драки. Сегодня вечером, послушай, до сих пор еще не было даже ссоры, а я...» «Конечно, сейчас же спохватывается он. Двое уже дернули и раскисли. Они еще не вполне готовы, но уже захмелели. Чего там? Это Пуатрон и Пуальпо из взвода Бруае. Они лежат и вполголоса беседуют. Курносый нос и зубы Пуатрона поблескивают у самой свечи. Он поднял палец, и тень четко воспроизводит пояснительные движения его руки. «Я умею разводить огонь, но не умею разжечь его, если он потух», — заявляет Пуатрон. «Балда», — говорит Пуальпо, — «если ты умеешь развести огонь, значит, ты умеешь и разжечь потухший огонь. Ведь если ты его зажигаешь, значит, он когда-то потух, и можно сказать, что ты не разводишь его, а наново зажигаешь». «Нагородил с 3 короба, а послушать нечего. Плевать я хотел на твою трепотню. Говорю тебе и повторяю, разводить огонь я мастер, а чтобы разжечь его, когда он потух, об этом и думать нечего, и все тут». «Я не понимаю упорства Пуатрона». «Ну и упрямый осел», — не унимается он, — «хоть кол у тебя на голове тиши, 30 раз тебе говорил, не умею, надо же быть таким чурбаном». «Потеха, да и только», — шепчет мне Мартро. «Да, пожалуй, он слишком поторопился, когда говорил, что нет пьяных. В нашем логовище, устланном пыльной соломой, царит возбуждение, вызванное прощальными возлияниями. Солдаты чинят, приспособляют, собирают свое добро. Одни, опустившись на колени, стучат молотком, как углекопы. Другие стоят, не зная, на что решиться. Все галдят и размахивают руками. В облаке дыма мелькают лица. Темные руки движутся в сумраке, как марионетки. Из соседнего сарая, отделенного от нашего только перегородкой высотой в человеческий рост, долетают пьяные крики. Два солдата отчаянно, бешено ссорятся. Воздух сотрясается от грубейших слов, какие только существуют на земле. Но одного из буянов, солдата другого взвода, жильцы сарая выставляют за дверь, и фонтан ругательств оставшегося солдата мало-помалу иссякает. «Наши еще держатся», — не без гордости замечает Мартро. «Это правда. Благодаря капралу Бертрану, который ненавидит пьянство, эту роковую отраву наш взвод меньше других, развращен вином и водкой. Солдаты кричат, пьют, беснуются и без конца хохочут. Пробуешь понять выражение лиц, которые возникают порой с поразительной четкостью среди этой свистопляски, среди игры света и тени, но ничего не получается. Видишь людей, но не можешь проникнуть в глубину их души». «Уже 10 часов, друзья», — говорит Бертран. «Ранцы уложите завтра, пора на боковую». Солдаты медленно готовятся ко сну, но болтовня не прекращается. Когда нашего брата не торопят, он все делает с прохладцей. Каждый из нас куда-то идет, возвращается, что-то несет. Я вижу скользящую по стене непомерную тень Дора, а он проходит мимо свечи, придерживая кончиками пальцев два мешочка камфоры. Ломюс ворочается, стараясь улечься поудобнее. Он чувствует себя плохо, как невелика вместимость его желудка. Сегодня он явно объелся. «Не мешайте спать!» «Эй, вы, заткните глотку, скоты!» — кричит со своей подстилки Мениль Андре. Этот призыв на минуту успокаивает солдат, но гул голосов не стихает, и хождение взад и вперед не прекращается. «Правда, нас завтра погонят в окопы, — говорит Паради, — а вечером на передовую. Но никто об этом не думает. Это известно, вот и все. Мало-помалу каждый занимает свое место. Я вытягиваюсь на соломе, Мартро пристраивается рядом со мной. Осторожно, стараясь не шуметь, входит какой-то великан. Это старший санитар, брат Марист, толстый бородач в очках. Он снимает шинель. Чувствуется, что ему неловко показывать свои ляжки. Силуэт этого бородатого гиппопотама спешит улечься. Он отдувается, вздыхает, что-то бормочет. Мартро кивает мне на него и шепчет: «Погляди, эти господа постоянно брешут. Спросишь его, что он делал до войны, он не скажет. Я был монахом и преподавал в школе. Нет, он посмотрит на тебя из-под очков и скажет: я был профессором». Когда он встает ранехонько, чтобы пойти к мессе, и замечает, что разбудил тебя, он не скажет: я иду к ранней обедне, а соврет: у меня живот заболел, пойду на двор, ничего не поделаешь. Немного дальше дядя Рамюр рассказывает о своих краях. «У нас маленький поселок, небольшой. Мой старик целый день обкуривает трубки. Работает ли он, отдыхает ли, знай, пускает дым в воздух или пар от кастрюли». Я прислушиваюсь к этому рассказу, который неожиданно принимает специальный технический характер. Для этого дела он приготовляет соломенную оплетку. Знаешь, что это такое? Берешь стебелек зеленого колоса, снимаешь кожицу, разряжаешь надвое, потом еще надвое, и получаются стебельки разной толщины, так сказать, разные номера. Потом веревочкой или 4 стеблями соломы обматываешь чубук трубки. На этом урок прекращается, не нашлось ни одного охотника послушать его. Теперь горят только 2 свечи. Крыло мрака покрывает лежащих в повалку людей. В этом первобытном логове еще слышатся отдельные разговоры. До меня доносятся их обрывки. Дядюшка Рамюр возмущается майором. «У майора, брат, 4 галуна, а он не умеет курить. Тянет, тянет трубку и сжигает ее. У него не рот, а пасть. Дерево трескается, накаляется. Глядишь, это уж не дерево, а просто уголь. Глиняные трубочки прочней, но и они у него лопаются. Ну и пасть. Вот увидишь, когда-нибудь выйдет такой скандал, какого еще никогда не бывало, трубка накалится до красна, прожарится до самого центра и при всех взорвется в его пасти. Увидишь». Мало-помалу тишина, покой и мрак воцаряются в сарае. Сон побеждает заботы и хоронит надежды постояльцев. Ровные ряды спящих солдат, завернутых в одеяло, кажутся трубами огромного органа, который звучит на разные голоса. Укрывшись с головой одеялом, я слышу, как Мартро рассказывает мне о себе. Я торговал всякой рухлядью. Иначе говоря, я старьевщик, но оптовик. Я скупал всякую всячину у мелких уличных старьевщиков, а склад у меня был на чердаке. Я покупал все, начиная с белья и кончая жестянками из-под консервов, но главным образом ручки от щеток, мешки и старые туфли. А моя специальность — это кроличьи шкурки. И, помолчав, он добавляет, «Я хоть низкорослый и нескладный, а могу снести на чердак сотню кило по лестнице, да еще в деревянных башмаках. Раз мне пришлось иметь дело с подозрительным типом, говорили, что он торгует живым товаром. Так вот, проклятие, не могу больше этого вынести!» — вдруг восклицает Фуят. «Пропади пропадом, все эти упражнения и маршировки настолько изводят ими на отдыхе. У меня поясницу ломит, нет возможности ни спать, ни спину разогнуть». Вдруг что-то звякнуло. Это Вальпат решился взять свой бидон, хоть и бронит его за то, что он дырявый. «Эх, когда ж кончится эта война?» — стонет кто-то, засыпая. Раздается упрямый глухой крик возмущения. «Они хотят нас доконать!» В ответ также глухо звучит: «Да плюнь ты на все!» Я просыпаюсь ночью, часы бьют два, при белесом, наверное, лунном свете беспокойно ворочается силуэт Пенегаля. Вдали пропел петух. Пенегаль приподнимается на соломе и хрипло говорит: «Да что это? Ночь, а петух орет. Пьян, что ли?» «Пьян, что ли?» — смеясь, повторяет он, опять закутывается в одеяло и засыпает. В его горле что-то клокочет, смех смешивается с храпом. Пенегаль невольно разбудил Кокона, и человек-цифра принялся размышлять вслух. «Когда нас послали на фронт, в нашем взводе было 17 человек. Теперь в нем тоже 17, но после нескольких пополнений. Каждый солдат уже износил в среднем 4 шинели, одну синюю и 3 дымчато-голубых, а также 2 пары штанов и 6 пар башмаков. На солдата приходится по 2 винтовки. Харчи про запас нам выдавали 23 раза. Из 17 человек 14 были у нас отмечены в приказе, из них 2 по бригаде, 4 по дивизии, 1 по армии. Раз мы бессменно оставались в окопах 16 дней. Мы были на постое в 47 разных деревнях. В нашем полку 2000 человек, а с начала войны через него прошло 12 тысяч». Вычисление Кокона прерывает странное сисюканье. Это Блер, вставная челюсть мешает ему говорить и есть, но он каждый вечер надевает ее на всю ночь упорно, мужественно. В фургоне ему сказали, что он привыкнет. «Я приподнимаюсь, как на поле сражения. Я еще раз оглядываю этих людей, которые прошли через много областей и много испытаний. Я смотрю на них. Они брошены в бездну сна, забвения, но некоторые как бы задержались на ее краю со своими жалкими заботами, детскими чувствами и робским невежеством. Меня одолевает сон, но я думаю о том, что они сделали и сделают, и перед лицом этой жалкой человеческой ночи, которая набросила саван мрака на наше убогое жилище, мне грезится некий великий свет».